житие святых священномучеников Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна. Память 31 июля 13 августа. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, в миру Василий, родился в 1873 году на немецком погосте Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне Архангельской области, в семье священника Павла и Марии Казанских. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских добродетелях. Полюбив чтение житий святых, отрок восхищался их духовными подвигами, сожалея о том, что в современном ему мире он лишен возможности пострадать за веру православную. Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и усердие в изучении церковной грамоты предопределили выбор жизненного пути. После окончания Петрозаводской духовной семинарии юноша поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Студентом активно участвовал в деятельности Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, организуя беседы среди рабочих. В 1895 году он принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в иеродиакона, а в следующем году в иеромонаха. По окончании академии в 1897 году со степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую духовную семинарию. С 1898 года он инспектор Холмской, а спустя год Санкт-Петербургской семинарии. Священник по призванию, архимандрит Вениамин, вскоре был возведен на более высокую ступень пасторского служения. 24 января 1910 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры он был рукоположен во епископа Гдовского, петербургского викария. Среди совершавших чин наречения были митрополиты Санкт-Петербургский Антоний, представление 1912, и Московский Владимир, представление 1918, прославлен в лике святых в 1992 году. Архиепископ Ярославский, впоследствии святейший патриарх Тихон, прославлен в лике святых в 1989 году, и другие иерархи. Святительский сан владыка Вениамин воспринял как обязанность пасторского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской священник, в простой рясе, без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало труда приложил он к спасению падших женщин, выступая с проповедями в обществе Пресвятой Богородицы. Воздействие его наставления было столь велико, что многие заблудшие раскаялись в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка Вениамин». Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердечность, доступность в сочетании с открытым лицом, тихим проникновенным голосом и все освещавшей улыбкой, располагали к нему даже иноверцев. События 1917 года вызвали перемены в жизни церкви. После февральской революции правящие архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира и мирян. Если в некоторых епархиях это вызвало распри и нестроение, то выборы в Петрограде прошли на редкость спокойно. Подавляющее большинство голосов было отдано викарному епископу Вениамину. С 6 марта он архиепископ Петроградский и Ладожский, а 13 августа, накануне открытия Священного собора Российской Церкви, назначен митрополитом Петроградским и Гдовским. Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру святитель заявил: «Я стою за свободную церковь. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на церковь было бы большой ошибкой. Самая главная задача сейчас – это устроить и наладить нашу приходскую жизнь». В то смутное время трудно было найти человека, столь далекого от политики, как митрополит Вениамин. Приступив к осуществлению своей программы, Он все силы направил на защиту православного народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины Христовой. По сути, они начались в январе 1918 года, после издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, который на деле воспринимался властью на местах как сигнал к повсеместному уничтожению, главным образом, Русской Православной Церкви и ее служителей, к грабежу церковного имущества. По всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и казни епископов, священников, монахов и монахинь, мирян, лишение церкви и ее служителей материальных средств к существованию. Насилие над церковью не прекратилось и после окончания гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 году, послужили поводом для новых гонений на церковь, которые проводились под лозунгом «Похода пролетариата на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922 года. Митрополит Вениамин ни минуты не колебался в решении этого вопроса. Являя пример высокой христианской любви, он благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих, рассматривая это решение как исполнение своего пастырского долга. «Мы все отдадим сами», — говорил святитель. Однако к голосу владыки Вениамина власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке, как принадлежащие государству имущество. В городе, в некоторых церквах, уже началась их конфискация. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов пока еще не было. Чувствовалось приближение расправы. Ее ускорило опубликование 24 марта 1922 года в «Петроградской правде» письмо 12 лиц, организаторов обновленческого раскола. Они обвиняли все верное святейшему патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек. Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда, простым, спокойным, благостным, убеждающим в невиновности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре – жизнь или смерть. Но что бы вы ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи к горе, возложу на себя крестное знамение». Святитель при этом широко перекрестился. «И скажу: слава тебе, Господи Боже, за все». 5 июля 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий Шейн, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда. На Братском кладбище Александра Невской лавры воздвигнут крест над символической могилой новомучеников российских. Священномученик архимандрит Сергий, в миру Василий Павлович Шейн, родился в 1866 году в деревне Колпно Новосельского уезда Тульской губернии. В 1893 окончил училище правоведения, был членом 4-й Государственной Думы, входил в состав секретариата Священного Собора Православной Российской Церкви 17-18 годов. Был заместителем председателя правления Общества Объединенных Петроградских Православных Приходов. Мученик Юрий Петрович Новицкий, родился в 1882 году в Умане Киевской губернии, окончил первую гимназию и Киевский университет, с 1914 года доцент, затем профессор кафедры уголовного права Петроградского университета. Был председателем правления Общества Объединенных Петроградских Православных Приходов. Мученик Иоанн Иван Михайлович Ковшаров был родом из Одессы, юрист по образованию, бывший присяжный поверенный, был юрисконсультантом лавры в Петрограде. Память священномучеников митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна празднуется 31 июля 13 августа и в день собора новомучеников и исповедников российских.